Эх, молодость же, Елена. Я сейчас умру. Ступайте, Яша. Узнайте, кому продано. Да он давно ушел, старик-то. Ну, чему вы смеетесь? Чему рады? Очень уж и Пехотов смешной. Пустой человек. 22 несчастья. Фирс. Если продадут имение, то куда ты пойдешь? Куда прикажете, туда и пойду. Отчего у тебя такое лицо? Ты нездоров? Шел бы, знаешь, спать. Да. Я уйду, а без меня кто тут подаст? Кто распорядится? Один на весь дом. Любовь Андреевна, позвольте к вам обратиться с просьбой. Будьте так добры. Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой. Сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. Что ж тут говорить? Вы сами видите. Страна необразованная. Народ безнравственный. Притом скука. Куры на кухне кормят безобразно. Этот еще Фирс ходит. Бормочет всякие неподходящие слова. Возьмите меня с собой. Будьте так добры. Прекраснейшая, очаровательная. Все-таки 180 рубликов я возьму у вас. Возьму 180 рубликов. Барышня велит мне танцевать. Кавалеров много, а дам мало. У меня от танцев голова кружится и сердце бьется. Фирс Николаевич, а мне сейчас чиновник с почты такое сказал, что у меня дыхание захватило. Что же он тебе сказал? Вы, говорит, как цветок. Невежество. Я такая деликатная девушка. Ужасно люблю нежные слова. Закрутишься ты. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть. Как будто я какой насекомый. Эх, жизнь. Что вам угодно? Несомненно, может, вы и правы. Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы позволю себе так выразиться. Извините за выражение. Совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье. Я к этому привык. Так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы дали мне слово. И хотя я... Прошу вас. Потом поговорю. А теперь оставьте меня в покое. Я теперь мечтаю. У меня несчастье каждый день. Я, позволь себе так выразиться, только улыбаюсь. Даже смеюсь. Ты все еще не ушел, Семен. Какой же ты, право, неуважительный человек. Ступай отсюда, Дуняш. То на бильярде играешь и кий сломал. То по гостиной расхаживаешь, как гость. С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете! Да я не взыскиваю с тебя! А говори. Только знаю, что ходишь с места на место. А делом не занимаешься? Конторщика держим, а неизвестно для чего. Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде. А то могут рассуждать только люди, понимающие и старшие. Ты смеешь мне это говорить? Ты смеешь? Убирайся прочь отсюда. Вон! Сию минуту! Прошу вас выражаться деликатным способом! Сию же минуту! Отсюда 22 несчастья! Да чтобы духу твоего здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели! Я на вас буду жаловаться! Назад идешь. Иди, иди, иди. Я тебе сейчас дам. Назад идешь? Идешь? Так вот же ты! Ой! Ой! Покорнейше благодарю. Виновата. Ничего-с. Благодарю покорно за приятное угощение. Не стоит благодарности, я вас не ушибла. Нет, ничего. Шишка, однако, скочит огромаднее. Видом видать, слыхом слыхать. Коньячком от тебя попахивает, милая моя душа моя. А мы тут тоже веселимся. Это вы, Ермолай Алексеевич. А чего так долго? Где Леонид? Леонид Андреевич со мной приехал. Он идет. Ну. Что? Были торги? Говорите же. Торги кончились к 4 часам. Мы к поезду опоздали. Пришлось ждать до половины десятого. Ой, у меня голова кружится. Леня, что? Леня, ну, скорее же, Бога ради. Вот, возьми. Кончался керченский сельдь. Сегодня ничего не ел. Сколько я выстрадал. Восемь восемнадцать. Дашь мне Фирс переодеться? Что на торгах? Рассказывай же. Продан. Вишневый сад. Продан. Кто купил? Я купил. Сделайте милость. У меня в голове помутилось, говорить не могу. Пришли мы на торги. Там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только 15 тысяч. А Дериганов сверхдолгу сразу надавал 30. Я вижу, такое дело схватился с ним. Надавал 40. Он 45. Я 55. Он, значит, по 5 надбавляет. Я по 10. Ну, кончилось. Сверхдолгу я надавал 90. Осталось за мной. Вишневый сад. Теперь мой. Мой. Боже мой, Господи! Вишневый сад. Мой. скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется. Не смейтесь надо мной. Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекраснее которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже на кухню. Я сплю. Это только мерещится мне, это только кажется. Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности. Бросила ключи. Хочет показать, что она уж не хозяйка тут. Ну да все равно. Музыканты, играйте, я желаю вас слушать. Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья. Построим мы дач. Наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь. Отчего же? Отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. О, скорее бы все это прошло. Скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь. Она плачет. Пойдем в залу. Пусть она одна. Пойдем. Ну что такое? Музыка, играй отчетливо. Пойдем, пойдем. Пускай все, как я желаю. Идет новый помещик, владелец вишневого сада. Я все могу заплатить. Мама, ты плачешь? Милая. Добрая. Хорошая моя мама. Моя прекрасная. Я люблю тебя. Я благословляю тебя. Вишневый сад уже продан, его уже нет. Это правда, правда. Но не плачь, мама. Не плачь. У тебя осталась жизнь впереди. Осталась твоя хорошая, чистая душа. Пойдем со мной. Пойдем отсюда, милая. Пойдем. Мы насадим новый сад. Роскошнее этого. Ты увидишь его, поймешь. И радость тихая,